Глава 22. «Хозяин звал меня сегодня отдать распоряжение?» — спросила Лисия, выбираясь из кровати. Бакота презрительно фыркнула. «Ишача! На кой ты ему сдалася звать тебя? У него делов не в проворот, он во дворец полетел». «Полетел? Как это понимать? У Эрдена есть летающий корабль или ковер-самолет, как в детских сказках? Или у Бакоты просто ум за разум заходит?» «А когда же он скажет мне, какую работу выполнять?» «Кады надоть, тады и скажет. Не дотя ему сейчас!» Лисия пожала плечами. «Не дотя, ну и не дотя. Не больно нужно». Она оглядела спальню в поисках одежды. Мысленно простонала. Бакота сожгла все ее монастырские платья, а в цирковом костюме она весь день скакала на лошади. Надевать его нестиранным – самоубийство. А вечером она так устала после дороги, что даже не сообразила постирать на ночь. Юбка-то лежала в узле, но не могла же она ходить только в ней, голой выше пояса. Эрдену наверняка понравилось бы. Придется постирать сейчас и ходить в ночной рубахе, пока не высохнет. Хоть бы Эрден застрял во дворце по делам надолго и не застиг ее в очередной раз в непотребном виде. Хотя с везением Лисии рассчитывать на это не приходится. Тут костюм попался ей на глаза, свежий и отглаженный. Неужели Бакота успела? Лисию покоробила мысль, что служанка расхаживает по комнате, пока она спит. Попробовать поговорить с Эрденом или не нарываться лишний раз? Сейчас в его доме Лисии захотелось стать тише воды ниже травы, не высовываться и не напоминать о своем существовании. Вот только интуиция и здравый смысл вопили, что Эрден и так не забудет о ней. Ни в коем случае. Лисия переоделась и села завтракать. Бакота, хвала создателю, кое-как выкатилась из комнаты, непрестанно ворча. Покончив с горячим бульоном из птицы и овощей, она поднесла поднос в уборную. Понадеялась хоть как-то задобрить Бакоту, помыв посуду. Все-таки, если Эрден приставит ее к хозяйственным делам, им работать вместе. Надо налаживать отношения. Задумка оказалась тщетной. Когда Бакота вернулась за посудой, то увидела отмытые миски и уперла руки в боки. «И чё-то тут набарагозила? Зачем хозяйскую утварь попортила спрашиваться? Тя кто просил ян-то мызгать?» Лисия вздохнула. «Извини, Бакота, больше не буду мыть за собой посуду». Служанка выплюнула еще несколько ругательств и унесла поднос. Лисия с тоской оглядела комнату. Ничего, чем можно занять время. Скорее бы, что ли, явился Эрден и приставил ее к делу. Пусть даже котлы очищать под присмотром Бакоты. Все лучше, чем безделье. Девушка промучилась до обеда. А потом дверь вдруг распахнулась, и в комнату вошел, нет, стремительно влетел черный вихрь. Так девушке показалось, когда черный плащ развивался за плечами мага, точно крылья. Комната враз сделалась крошечной и тесной. Фигура Эрдена заполнила все пространство. Он направился прямиком к кровати. Лисия невольно отпрянула в сторону. Эрден бросил на покрывало ворох одежды. «Твои обновы. Надень что-нибудь и поднимайся в библиотеку. Пришло время поговорить о твоем будущем». Сердце пропустило удар. Все утро Лисия думала о своей судьбе, и вот сейчас Эрден огласит свое решение. Свой приговор. Одно обнадежило. Он сказал о твоем будущем. Значит, будущее у нее точно есть. Не костер и не жертвоприношение. Об этом разговаривать с обреченной смысла нет. «Поторопись, у меня немного времени», — бросил маг. «После обеда и нашей беседы мне нужно вернуться к делам во дворце». Он вышел еще стремительнее, чем вошел. Лисия бросилась к кровати, скорее перебирать принесенные магом наряды. Нет, она не была алчной вещисткой, одежда не заставляла забыть ее обо всем на свете. Но жесткий тон Эрдена, его решительный настрой заставляли ее действовать без промедления. Если ей придется жить с ним под одной крышей, исполнять приказы, лучше приноровиться к его темпу и манере. И лучше начать немедленно. Вот только одежда, которую подобрал ей маг, свела на нет готовность поторопиться. Перебрав ворох платьев, Лисия впала в ступор. Нет, они не были такими же вызывающими и непристойными, как костюм с лардовского рынка. Точнее, не все. Одно платье доходило лишь до середины бедра и имело немыслимое декольте. Его Лисия отбросила сразу. Она никогда не наденет такое. Разве что Эрден силком натянет на нее это. У другого была длинная юбка и закрытые плечи, зато такие глубокие разрезы и сверху, и снизу, что в них будут видны все части тела, которые женщина должна скрывать. Все остальные платья были пристойной длины и с небольшими вырезами. Вот только без воротников. Похоже, маг питал не любовь к этой детали костюма. Но все они были такими узкими и облегающими, что в каждом из них Лисия чувствовала себя обнаженной. Кое-как она остановилась на одном из платьев, таком же обтягивающем, как другие, но девушке просто надо было сделать, наконец, выбор. Иначе Эрден явится проверить, почему она задерживается. По закону подлости, застукает ровно в тот миг, когда она снимет одно и еще не наденет следующее. Платье было нежного цвета морской волны, из тонкой и совсем не колючей шерсти. Округлый вырез чуть-чуть открывал ложбинку между грудями. Не так вульгарно и глубоко, как ужасное платье с короткой юбкой, но в обители девочек приучали к глухим воротничкам. Лисии было не по себе даже с таким вырезом. Ткань эластично легла по фигуре, нигде не обвисала, подчеркивала тонкую талию, налитую грудь и упругие бедра. Посмотрев на себя в зеркало, Лисия испугалась идти в такой одежде к Эрдену. Чувствовала себя все равно, что обнаженной, хотя не могла понять, почему. Но выбора нет. Другие обновы столь же провокационны, но а цирковой наряд с рынка и вовсе оголяет тело. Так что Лисия набрала воздуху в грудь, толкнула дверь спальни и вышла в коридор. Хватит зацикливаться на том, какое на ней платье и как она выглядит перед Эрденом. Скорее бы уже состоялся этот разговор о ее будущем. Хоть бы маг приставил ее чистить ночные горшки. Тогда придется дать ей другую одежду».